Еще с десяток ногайцев, что бежали с хворостом к башне, увидели почти полста витязей, одетых все как один в дорогие доспехи, в наведенные серебром и золотом бахтерцы, панцири с зерцалами, калантари, побросали свое добро и попятились обратно к Орву. Почти над всеми новенькими турами поднимался дым. Часть кури в тынах оказались повалены. Из укреплений напротив арских ворот османские наемники тяжело волокли к крепости два тяжеленных ствола осадных пищалей. «Как хорошо, что колеса ставить еще не придумали!» — мелькнуло у Зверева в голове. И он громко закричал: «Стой!» — кинулся к разбойникам. Бросив добычу, воины повернули навстречу. Многие перебрасывали за спины в руки щиты, сбивались плечом к плечу в единый строй. Похоже, османский султан знал, кому платить золотом за ратную работу. Но на всякий случай Андрей крикнул: «Ложись!» Нагайцы на уловку не поддались, замерли, готовые принять удар. Бояре налетели, со всей скорости надеясь разбить единство строя наугад коля саблями поверх щитов. Татары не дрогнули, отвечая такими же уколами. По паре человек с обеих сторон упали, но вражья стена сомкнулась, выстояла. Андрей вскинул свой щит наполовину выше прочих, закрывая противнику обзор. Ударил его капельку понизу левой ногой, надеясь, что верх откачнется вперед. Попытался уколоть, но никуда не попал. Тут стена справа чуть разошлась. В образовавшейся щели сверкнул клинок. Сталь скользнула по броне на животе Андрея и жестко впилась в бок князю Воротынскому, пробив несколько кольчужных колец. Зверев резко опустил саблю и успел срубить кисть руки, всем весом толкнул край капли, снизу вверх уколол безрукого нагайца в грудь и откинулся назад, повисая на щите рядом. Тот пошел вниз, кто-то из своих тут же рубанул открывшегося наемника. Зверев, вытянув руку как можно дальше, пырнул третьего. Его резанули поперек груди, но бахтерец выдержал. А вот стеганый проволокой халат от ответного удара расползся. Белая вата тут же начала напитываться кровью. Строй раскололся, и бояре споро добили слабых в одиночных схватках степняков. Однако битва еще только начиналась. «Татары!» громко предупредил боярин Виротков. От ворот к русской пешей полусотне неслась полусотня конная с опущенными пиками. Все нагайцы в железных нагрудниках и плоских мисюрках с бармицами. Теперь уже боярские дети сбились в плотный бронированный кулак. Будь у них в руках копья, конница только зубы, а такой обломат. Но свита воеводы прогуливалась за князем с одними саблями. «Кажется, сегодня Господь решил прибрать меня к себе», — пробормотал Андрей. Видать, у него накопилась масса вопросов. Конница налетела. Князь Сокульский принял удар копья на щит, дернул его вверх и нижним краем вперед, чтобы пика прошла над ним, чикнул снизу клинком проносящуюся конскую голову. От страшного удара лошадиной груди в лицо он на миг потерял сознание. Очнулся уже падая, но успел восстановить равновесие и каким-то наитием догадался перекинуть щит на спину. Тут же ощутил новый страшный удар, от которого несколько шагов скользил вперед, сперва по конской туше, потом по залитой кровью траве. Торопливо поддернул ноги. Копыта встанет, и ты калека. Поднялся на корточки, рванул конские конечности слева, справа, снова слева. Вогнал саблю под полу стеганого халата, падающему нагайцу. Забрал его щит, выпрямился и тут же схлопотал удар по голове. Остроконечный шлем отвел саблю на край щита. Она так и засела в дереве. А хозяин клинка таинственно исчез. Зверев прикрылся, рубанул чье-то колено, потом ударил между ноздрей пегого скакуна, заставив встать на дыбы. Длинным выпадом вогнал оружие всаднику в живот, отскочил в сторону. Конный отряд качнулся, попятился к крепости. Это со стороны Бурлака с посвистом приближались татары Шигалея. Касимовцы и казанцы, верные присяге. Поняв, что его сейчас затопчут, как муравья, вылезшего перед танковой колонной, князь упал между лошадиными тушами, накрылся щитом и свернулся под ним в маленький-маленький калачик. После прохода лавы щит треснул в двух местах, а на смятом умбоне пропечатался четкий след подковы. Андрей на всякий случай выждал несколько секунд, потом поднялся, перевел дух. Схватка заканчивалась. Татары со стороны Бурлака и муромская кованная рать царского поля загнали османских наемников обратно в Казань и теперь азартно рубили отставших. Передовые туры продолжали дымить. Несколько укреплений второго ряда оказались разворочены. Видимо, там рванул пороховой припас. Странно только, что Зверев не услышал грохота взрывов. «Эй, бояре!» — осторожно позвал он. «Князья! Михаил Иванович! Иван Григорьевич! Есть кто живой?» Из-под ближайшей конской туши послышался стон, и Андрей, схватив татарское копье, кинулся соратнику на помощь. 26 сентября под Казанью стало черным днем для русской армии. В гуще схватки неожиданно оказались самые знатные бояре и воеводы. В короткой победоносной битве пали князья Петр Морозов, Юрий Кашин, Иван Щепаков, Федор Бабакин. Многие другие воины были тяжело ранены. Сам воевода большого полка Михаил Воротынский получил несколько ран и выжил только благодаря прочности доспеха. Один из направленных в него ударов пришелся в лицо, и теперь воин ходил с замотанной в подобие тюрбана головой. Однако отправляться в поместье князь отказывался, а он жаждал мести. Еще несколько сотен ратных людей пали на своих турах и в засадах. Никто перед басурманской атакой не отступил ни на шаг. Других потерь почти не было. Передовые туры, срубленные из сырого леса, от горящих фашин так и не занялись. Пушки с русских позиций нагайцы унести не смогли. Башня не пострадала совсем. И тем же вечером рабочие продолжили свою работу, забрасывая ров землей и связками фашин. 29 сентября во многих местах ров прекратил свое существование. Воевода решительно прогуливался вдоль тына, временами показываясь на открытом пространстве и подбадривал ратников, обещая скорую победу. Князь Сокульский с любимым Бердышом наготове не отставал от друга ни на шаг. Ведь почти каждый третий воин, сражавшийся со стороны Арского поля, был из его стрелецкого полка. Нагайцы тоже ощущали близость поражения и свою неспособность что-либо противопоставить русскому натиску. В слепом отчаянии они то и дело совершали вылазки, пытаясь помешать работам, но неизменно встречали решительный отпор. После недавнего кровавого урока внимательность утроили и воеводы, и простые ратники.